Что в жизни все так случилось? Больно, что так нелепо сломилось. Наша 8. Ну что, Шурк, щемит душу. Полунин оборачивается. Позади стоит один из офицеров амурского отряда со странной фамилией Чебак. Он кивает через реку в сторону Благовещенска. Да, тоска. Хоть бы скорее перебраться через Амур, отвечает прапорщик. Осточертело здесь, на Сахаляне. И вот ведь близко, рукой подать, только через реку, а? Нельзя туда, черт. Чебак садится прямо на землю рядом с Полуниным. Оба некоторое время молча смотрят на ту сторону реки, на советскую сторону. Там какое-то оживление, на берегу много народа. Снуют лодки около пароходов, идет погрузка на баржи, пароходы под парами. Собираются удирать, прерывает молчание Полунин. Плохо дело у товарищей, слышал, чехи гонят их на всех фронтах. Был сентябрь 1918 года. Вся Сибирь, все Приморье были уже в руках восставших чехов. От Хабаровска на Благовещенск наступали японские войска. На Забайкалье двигался атаман Семенов. В Сахаляне, китайском городе напротив Благовещенска, был расположен амурский отряд, составленный из отступивших с русской территории в Китай отрядов офицеров, белых солдат, казаков и всех тех, кто не хотел примириться с советской властью. Этот амурский отряд ждал только приказа, чтобы перейти через Амур и взять свой родной город. Грозное положение, создавшееся на всех фронтах, заставило большевиков готовиться к отступлению из Благовещенска в Амурскую тайгу, в Сопки, в верховье реки Зии, на Салимджу. Из Благовещенска увозили по Зее на пароходах орудия, пулеметы, лошадей, автомобили, провиант, одежду. В городе царила паника, и среди красноармейцев, боявшихся расплаты за февральскую резню, и среди обывателей, которые ждали, что перед своим уходом красные устроят Варфоломеевскую ночь, перебьют остатки буржуазии и сожгут город. Может быть, оно так и было бы, если бы события не пошли ускоренным темпом. В тот день, когда сидели на берегу Амура и смотрели на ту сторону Полунин и Чебак, в Сахалян прибыл из Цицикара японский кавалерийский отряд. Отряд имел особые полномочия. В Сахаляне началась суета. Амурский отряд готовился к бою. В ночь на 18 сентября 1918 года амурский отряд и японцы переправились через реку и захватили Благовещенск. Красные отдали город почти без сопротивления, разбежались кто куда мог. Опасаясь, что красные перед своим уходом могут перебить сидевших в тюрьме политических заключенных и выпустить на свободу уголовных, отряд белых добровольцев, главным образом из кавказцев, ночью, еще до прихода амурского отряда, захватил тюрьму. Вот каким образом товарищ Михаил Фролов автоматически вместе с тюрьмой попал в руки белых. 9. Поручик Наконов, человек с высшим юридическим образованием, заведующий военно-судебной частью штаба, поблескивая пенсне, говорил офицеру для поручений при той же военно-судебной части прапорщику Полунину. «Вы неопытный, Полунин, но вы интеллигентный. Почему мы и взяли вас из строя в военно-судную часть? Кроме того, я знаю, что вы недурно пишете. Это так же важно для военного следователя, каковым мы хотим вас сделать». Итак, слушайте меня. Главное – это беспристрастие. Помните об этом. О зверствах белых много глупых разговоров. Конечно, отдельные случаи были. Вот поэтому мы отбираем для занятий исследовательских постов пусть неопытных, но приличных и порядочных людей. Помните, что мы представители закона и только в этих рамках должны действовать. Доказано. Получай свое. Не доказано. Освободить. Тюрьма переполнена. Я уже имел случай убедиться, что там сидят ни в чем не повинные люди. Ряд дел мы захватили в целости и сохранности у советских судебных следователей. Нужно эти бумаги внимательно изучить. Кое-что я уже просмотрел. Конечно, в большинстве это образец безграмотности и юридической беспомощности. Но нам приходится руководствоваться этими бумагами, так как все же это какая-никакая видимость следствия. Осторожность. Прежде всего, потому что здесь есть и доносы, и сведения личных счетов. Но в общем, это почти все уголовщина. А уголовных Мухин не особенно жаловал. По крайней мере, тех, которые что-либо совершили в период его правления. Нет, конечно, оснований щадить их и нам. Итак, для первого серьезного опыта, вот вам прапорщик пачка уголовных дел, оставшихся нам в наследство после большевиков. Посмотрите их дома и разберитесь. Через 2 дня я жду от вас подробного доклада. Дело Фролова, объемистая папка страниц на 100, сначала не обратило внимания прапорщика Полунина. Неожиданно, по приказу начальника гарнизона, ставшего военным судебным следователем, за недостатком квалифицированных военных юристов судебными следователями назначали юных офицеров, бывших студентов-юристов. Полунин невнимательно просмотрел дело Фролова. Случай показался банальным. Вооруженный грабеж и убийство. Все казалось чрезвычайно простым. И предварительное следствие большевиками было проведено довольно полно. Были протоколы медицинского осмотра убитого и раненого, были допросы свидетелей, милиционеров, самого Фролова, была подробная опись найденных у него при аресте ценных вещей, протоколы очных ставок Фролова с раненым им в лавке обывателем, который признал во Фролове именно того человека, который стрелял. Хотя Фролов и был в маске, но потерпевший узнал его по высокому росту, белокурым кудрям и по голосу. Одним словом, все было ясно и требовало только проверки и кое-каких деталей. Прапорщик Полунин, не просмотрев дело до конца и не заинтересовавшись им, занялся другими папками. И только дня через 2 снова рассеянно перелистал дело Фролова. И тут Полунин наткнулся в самом конце папки на бумажку, которая заставила его привскочить на стуле. Перед офицером был лист бумаги, написанный твердым крупным канцелярским почерком. Начинался лист обращением «Дорогой товарищ Мухин». Это было то самое письмо, которое Фролов написал Мухину из тюрьмы. Прапорщик Полунин внимательно прочитал послание раз, другой, третий и даже присвистнул от такого оборота дела. Потом взял красный карандаш и подчеркнул несколько фраз в письме Фролова. Бегло просмотрев еще раз все дело, засунув его в свой объемистый портфель, Полунин оделся, вышел на улицу, взял извозчика и велел вести себя в тюрьму. 10. В комнату, отведенную тюремным начальством для судебного следователя, ввели высокого широкоплечего человека с красивым лицом и ясными голубыми глазами. Он был острижен, одет в арестантскую одежду, на руках кандалы. Прапорщик Полунин, сидя за столом, с интересом смотрел на арестанта. В свою очередь гигант, остро и прямо, не опуская глаз, смотрел на офицера. «Фролов Михаил?» – спросил Полунин. «Так точно», – вытянулся по-военному Фролов. «Конвойные, можете идти». Стуча винтовками, солдаты вышли. «Садись, Фролов». «Могу и постоять». Полунин еще раз внимательно посмотрел на него. «Мне поручено разобраться в твоем деле. Прежде всего, почему ты в кандалах?» Фролов улыбнулся. «Да такое дело тут вышло в тюрьме, господин прапорщик. Поругался я тут малость с арестантом одним и ударил его мешочком с сахаром кусковым. Так и сахар там был немного, фунт, что ли. Ну, а он, арестант-то, чуть не помер. Потому и кандалы одели». «Ах, вот оно что. А теперь скажи мне, за что тебя советская власть в тюрьму посадила?» «Так что, господин прапорщик, обвинили меня в убийстве и грабеже. В уголовщине, значит. Вот посадили. Да вы разве не знаете? В тюремной книге все это обозначено». «Знать-то знаю. Да видишь ли, не все для нас ясно. Дело твое, следствие, дошло до нас от большевиков не в полном виде. Часть куда-то исчезла. Так что нам надо многое восстанавливать». Какая-то судорога исказила красивое лицо Фролова. Надежда? Радость? Торжество? «Ах так, значит, долго еще сидеть мне? Я надеялся, что новая власть, как она власть интеллигентная, а не бродяжки да не воры, скорее разберется в моем деле. Не убивал я, господин прапорщик, все это ложь и выдумки советской власти. Как не разделял я и большевистских убеждений, ни за что человека посадили». «А ты как же к советской власти относишься?» «Да будь она проклята! Что она народу дала? Бандиты они все, разбойники, да воры. Бить их надо всех до одного. А белым будешь служить?» «С моим удовольствием, господин прапорщик. Я как унтер-офицер императорской армии, как же еще не служить?» «Значит, в убийстве и грабеже себя виновным не признаешь?» «Никак нет. Как можно?» – с жаром воскликнул Фролов. «Ни сном, ни духом!» «Ну хорошо, вот тебе перо, чернила, садись за стол и пиши прошение. Пиши, что я тебе продиктую. Спокойно пиши, не торопись». Фролов сел за стол, поправил кандалы так, чтобы можно было писать, и взял перо. Полунин задумался, потом медленно начал диктовать. «Я такой-то, такой-то, назови себя полностью, обвиняюсь в убийстве китайца-лавочника, в ограблении лавки и ранении случайно зашедшего в лавку такого-то». Написал? Хорошо. «Я был арестован советской властью такого-то, такого-то числа и посажен в тюрьму без всяких тому оснований. Виновным себя не признаю и прошу меня освободить». «Написал? Подпишись». Фролов подписался и передал бумагу прапорщику. Тот позвонил. Вошли конвойные. «Можете увезти арестанта». Фролов встал, вытянулся по-военному вместо поклона и пошел к двери. Замедлил шаги, о чем-то думая. Повернулся к Полунину. Какая-то борьба отразилась на лице гиганта. Офицер внимательно смотрел на него, зная, чувствуя, что он спросит. «Господин прапорщик, можно мне один вопросик?» «Говори». «Тут, когда я сидел в тюрьме при советской власти, я разные прошения подавал, чтобы, значит, дело мое ускорили. Так как это прошение-то есть в деле?» Полунин с трудом выдержал острый, настороженный, пронизывающий взгляд ставших стальными голубых глаз. «Никаких ваших прошений в деле нет». «Кому вы подавали прошение?» «Следователю ихнему, ихнему председателю совдепа». «Мухину? Так он все свои бумаги перед бегством сжег. Это нам точно известно». Едва сдержанный вздох облегчения, неуклюжий штатский поклон. «Покорно благодарю, господин прапорщик. Счастливо оставаться!» Полунин остался один. Он вынул из портфеля дело Фролова, нашел его прошение Мухину и сравнил подчерк с только что написанным рукой Фролова. Сомнений не было. Обе бумаги были написаны одной и той же рукой. 11. Через 2 недели следствие по делу Фролова было закончено. Прапорщик Полунин разыскал почти всех свидетелей убийства и грабежа, опросил их снова и установил, что советское дознание было произведено вполне удовлетворительно. Прифронтовым военно-полевым судом, которому были подсунуты тогда все дела об убийствах и грабежах, Фролов был присужден к смертной казни через расстрел. Он принял приговор спокойно, не просил о пощаде и равнодушно подписал прошение о помиловании, которое составил ему защитник, офицер, назначенный от суда. «К чему это?» – хмуро усмехнулся Фролов. «Все равно угробят. Видимо, раскопали про меня, сволочи». Гремя кандалами в сопровождении усиленного конвоя, гигант зашагал среди густой толпы любопытных к выходу из суда. На улице также стоял народ. И вот здесь, когда Фролов вышел на высокое крыльцо, в толпе раздался истеричный женский крик. «Мишенька! Мишенька мой!» Сквозь цепь солдат прорвалась вперед к Фролову девушка с черными, полными слез глазами. Это была горничная Катя, первый настоящий роман Фролова. «Родненький мой!» – кричала она. «Вот как свидеться-то пришлось! Из-за меня пропал ты, из-за меня! Погубила я тебя своей жадностью, знаю теперь, все узнала! Не увидит мне тебя больше!» Солдаты растерянно тащили девушку от Фролова. Вокруг него снова замкнулся круг. Прихрамывая и оглядываясь, гремя цепями, прошел по улице Фролов. Оглядываясь на Катю, которая горько рыдала, упав на крыльцо, окруженное любопытными. Прихрамывая и вяло, шел Фролов нарочно, дурака валял. Остро, по-волчьи поглядывал он на конвойных. Видел, что мальчишки они, или солдаты из интеллигентов, в пинсне и неловкие. Нужно было только место удобное, дворы какие-нибудь проходные, заборы, штабели дров. Кандалы снять был пустяком. Нашелся добрый человек, будто бы белый, надзирателем в тюрьме нарочно стал. А был из род Фролова, лавкач и человек преданный. Одели Фролову кандалы спиленные. Все подстроил друг верный. Когда поравнялись с казармами на Суворовской улице, рванул Фролов кандалы, ударил обрывком одного конвойного по голове, толкнул другого, у третьего выбил винтовку и одним махом перепрыгнул через забор. Только и видели его в наступившей темноте. Постреляли по пустырю, потом оцепили со всех сторон, но ни живого, ни мертвого Фролова не нашли. Сгинул. 12. «Что нового с Уральского фронта?» – спросил Полунина его отец, бравый еще старик с копной седых волос. «Плохо, папа. Наша армия отходит. Наметился прорыв. Генерал Каппель прикрывает отход со своими ижевцами и воткинцами. Это частные сведения. Приехал один раненый офицер, рассказывал. Официально многое скрывается». «Да-да, скрывается очень многое», – сказал третий собеседник, маленький круглый человек с бородкой, клинышком и в пенсне. «Скрываются все те безобразия, которые творят ваши белые, и там на фронте, и здесь, в глубоком тылу. Удивительно ли, что вас бьют, если вы порете крестьян, если ваши солдаты бесчинствуют, расстреливают, грабят? Ну, поехал наш СССР, сел на своего социалистического конька», – невесело улыбнулся Полунин. «Тут-то вы, эсеры, смогли бороться с большевиками. Бросьте, Николай Иванович». «Боролись, боремся и будем бороться», – вскипел человек в пенсне. «Только не теми методами, которыми боретесь вы. Омск все время взывает о помощи, бьет себя в грудь и обещает населению демократический рай. А что на деле? Как же пойдет крестьянин с вами, если его секут разные ваши карательные отряды? Вы обвиняете партизан в жестокости? Но разве это жестокость, да и сами партизаны, не порождение всей вашей системы, с помощью которой вы не правите, а только восстанавливаете против себя население? Будьте справедливы, Саша. Разве это не так? «Конечно, во многом вы правы», – задумчиво ответил Полунин. «Но вся беда в том, что это гражданская война. А гражданская война, когда ненависть и ожесточение достигли крайних пределов, когда кровь, месть, взаимная жестокость застилают глаза и мешают видеть правильно. Это, конечно, не оправдание, но объяснение». Вы думаете, что верховный правитель не видит всего этого? Как раз раненый офицер, о котором я только что говорил, рассказывал сегодня, как страдает адмирал от всех творящихся безобразий. Кричит на своих министров, отдает безобразников, которые губят белое дело под суд. Но сегодня отдали под суд, а завтра пущены в ход связи, протекции, даже деньги. И безобразник снова на свободе. Бедный адмирал бессилен. Поверьте, что он мученик, святой мученик. Кровью обливается сердце, когда думаешь, что этот прекрасный человек, верный сын своей родины, может стать жертвой за чужие грехи. Вероятно, он был бы счастлив, если бы снова мог стать только моряком, мог снова вести к победам свои суда под Андреевским флагом. Навязанная ему роль верховного правителя – это терновый венец. Так говорят все, кто приезжает из Омска. Разговор шел в Березовом саду, в беседке за самоваром. Отец Полунина имел на одной из окраинных улиц Благовещенска, недалеко от Зеи, большой участок. Целое имение с барским домом, двумя садами, службами, амбарами, большим огородом. Беседа шла почти через год после занятия Благовещенска амурским отрядом и японскими войсками. Полунинцы разговаривали с Николаем Ивановичем Синцовым, учителем из Николаевска. Он имел большую семью, дом и рыбалки. Пользуясь летними вакациями, он привез рыбу в Благовещенск, продал ее и теперь собирался домой. «Вот вам пример», – продолжал Полунин. «Пример того, что такое гражданская война. Весной этого года, во время большого восстания в Амурской области, приходит наш отряд в Михайловку, знаете, за Зеей. Деревни богатые, староселы, буржуи настоящие. В нашем отряде были братья Усовы, прапорщики. Ехали они и страшно волновались за судьбу отца и третьего брата, живших в Михайловке. Отец – зажиточный крестьянин, сын – деревенский учитель, бывший офицером во время Великой войны. Только приехали мы в деревню, наши Усовы бросились домой к отцу. Встречают их слезы, крики, истерика матери, сестер, невестки. Вместо объяснений – повели прапорщиков Усовых во двор, в сарай. Мы все также пошли туда. До сих пор помню этот ужас и никогда его не забуду. На полу лежали три тела. Старик-отец, убитый выстрелом из винтовки в голову, и еще два трупа. Сына учителя и сельского священника. Вернее, то, что от них осталось после того, как их сожгли живыми на костре. Оказывается, крестьяне давно предупреждали двоих Усовых, отца и сына, а также священника, что им грозит опасность от партизан, которыми кишат окрестности. Но ни Усовы, ни священник не вняли уговором. Пришел партизанский отряд, схватили Усовых, схватили священника и еще нескольких человек, деревенских буржуев. Старика Усова застрелили на глазах его жены и дочерей. Священника и учителя Усова долго били, уродовали. Вывезли за околицу деревни и здесь сожгли на костре. Я видел трупы, сожженная, полопавшаяся кожа, скрюченные пальцы, порванные сухожилия, торчащие обуглившиеся кости. Что должны были вынести эти люди, пока смерть не прекратила их мучений? Я смотрел на лица своих товарищей, окруживших плотной толпой трупы несчастных. Одни и те же чувства были в глазах у всех. Страдание, ужас, гнев и ненависть, жажда мщения. Я смотрел на двух братьев Усовых. Они стояли рядом и, взявшись за руки, молча, не отрываясь, смотрели на останки отца и брата. О чем думали Усовы? Конечно, это была не моя клятва мстить до конца, до последнего дыхания, мстить всегда и везде. И они мстят, славятся сейчас своей жестокостью. Ужасно, скажете вы? Да, ужасно. Но это гражданская война. Я не оправдываю зверств, но мне трудно кого-либо обвинять. А вспомните несчастного прапорщика Добротворского и 27 его казаков, пойманных партизанами на реке Селимдже около Сахатина. Дело было в январе при 40-градусном морозе. Казаков раздели догола, вывели на мороз, привязали к столбам изгороди и обливали водой до тех пор, пока они не превратились в ледяные статуи. Добротворского мучили другими способами. Забивали граммофонные иголки в пятки, вырывали ногти, ломали пальцы и, в конце концов, утопили в проруби. Какие чувства питают теперь к большевикам родные и товарищи этих несчастных людей? Как вы думаете? Полунин замолчал, подавленный воспоминаниями. Некоторое время все трое сосредоточенно и угрюмо курили и помешивали ложечками чай. Первым заговорил отец Полунина. «Вот что будет теперь, если разобьют белых?» «Что будет?» – ответил Полунин. «Опять расстрелы, грабежи. Что же можно ждать от грабителей и убийц? Или, быть может, вы, сэры, научите большевиков уму-разуму?» «Трудненько будет», – сказал человек в пенсне. «И вы, колчаковцы, испортили дело. Да и народ словно бы с ума сошел, озверел». «Ничего вы не сделаете. Вслед за нами в Сахалян удерете, как уже раз удирали». «Я думаю, большевики теперь умнее будут», – выпустил клуб дыма Николай Иванович. «Без интеллигенции им не обойтись». «Да нужна им ваша интеллигенция!» «Нет, дорогой, если, не дай бог, побьют нас красные, бежать надо за границу!» «Куда же это?» – насмешливо процедил Николай Иванович. «Куда? В Сахалян, потом в Харбин, а там, куда судьба бросит. Мир велик, как-нибудь проживем, но признать себя побежденным я не хочу». «Буду и там бороться, буду разъяснять иностранцам, что такое большевизм, какая-то страшная зараза и что грозит миру, если он не поймет этого. А скорее всего, дождемся того момента, когда русский народ сам изживет эту болезнь. Может быть, недолго-то и придется быть за границей. Впрочем, мы рано заговорили о бегстве. Наши армии еще дерутся». А здесь, на Востоке, нас, белых, поддерживает Япония. «Вы думаете, так она вас и будет вечно поддерживать?» Снова иронически пробурчал Николай Иванович. «А почему бы и нет?» – ответил Полунин. «Это единственная страна, которая действительно помогает нам сейчас против большевиков, которая, по-видимому, понимает весь ужас коммунизма». Как бы ни сложилась мировая и дальневосточная обстановка, я думаю, что Япония всегда будет против большевиков. Не могут эти два мира, Япония и большевизм, ужиться рядом. В этом залог нашей победы в будущем, если даже мы будем побиты теперь. «Ну, поживем, увидим», – неопределенно сказал Николай Иванович. «Что касается меня, — вмешался отец Полунина, — то я никуда не побегу. Вы молодые, что-то сможете сделать за границей. Учиться, работать, устроить свою жизнь, бороться с коммунизмом. А я старик. Буду доживать свой век в Благовещенске, что бы ни случилось. Ну, а убьют, тоже не страшно. Пожил, будя. Я из России не уеду. Об этом мы еще поговорим, буркнул Полунин. Это была его больная тема. Пока еще рано. Может, даст Бог, оправятся наши армии, да и разобьют красных. Да, Саш, чуть не забыл, сказал отец Полунина. Я все хочу тебя спросить. Ты рассказывал, что убежал у вас по дороге в тюрьму, приговоренный к расстрелу. А, Фролов? Да-да. Так как, не поймали его? Ты тогда рассказывал этот случай, я все не могу его забыть. Уж очень интересная история. Многих из тех, кого он убил, я знал. Увы, так и не поймали. Бравый парень. Прозевали наши конвойные. Одного он серьезно ранил в голову обрывком кандалов. Кандалы были подпилены. Все дело подстроено надзирателем, который, конечно, тоже скрылся. Говорят, что сподвижник Фролова. А про Фролова есть слух, что убежал он в область. Составил большой отряд, и партизанец с ним. Обстреливает пароходы на Амуре. Есть сведения, что трагедия на Бурее – дело рук как раз того самого Фролова. Вы знаете эту историю? Вниз по Бурее шел пароход с баржей. В Благовещенск возвращалась первая рота 35-го сибирского стрелкового полка. В узком месте реки, где течение особенно быстро и пароходу трудно маневрировать, Фролов устроил засаду. Пароход и баржа были жестоко обстреляны большим отрядом партизан с обеих берегов. Погибли прапорщики Геккель и Ланкин, а также много солдат. Туда была отправлена карательная экспедиция, но Фролов увел свой отряд куда-то вниз по Амуру, к Хабаровску. Отчаянный парень. «Да, держали коршуна в руках, да проворонили», – улыбнулся Николай Иванович. 13. Серебряный меч луны рассекает могучую реку. Здесь, ниже Хабаровска, Амур очень широк. Скалистый, угрюмый левый берег нависает над рекой. Правый берег, низкий, покрытый болотами и озерами, заросший травой, тянется на бесконечное пространство, исчезает за горизонтом. Сентябрь уже наложил тусклый тон на природу. Желтеют деревья, похолодела стальная вода реки, поблекли краски. Но все же, как хорошо, ах, как хорошо на Амуре. Дикая могучая природа, безлюдная тайга, удивительный сладкий воздух, пахучий от увядающих трав. Пряный, дурманящий, хрустально чистый, прозрачный воздух. Это звенящая волшебная тишина, когда шлепанье колес парохода слышно за много, много верст, когда выстрел случайного охотника кажется громом, когда даже звон комара покрывает все остальные звуки, полет птицы, шуршание травы, падение камешка в воду. По сопкам к вершине взбегает орешник, дубняк, сосны, ели, лиственницы, пихты. Сейчас в темноте, еле освещенный облачной луной, лес кажется густым, бесконечным, страшным. От реки тянет холодом, сыростью. У костров, разложенных за вершиной сопки, так, чтобы не было видно от реки, расположилось несколько десятков людей, одетых в самую разнообразную одежду. Здесь и солдатские, потрепанные, прожженные у костров шинели, и городские пальто, и кожаные тужурки, есть даже шубы и приискательские меховые куртки. Большинство в сапогах, но есть и в обмотках, и в ботинках, и в охотничьих и чигах. Некоторые суетятся около солдатских котелков с немудренной ухой и столько что наловленной в Амуре рыбешки. Некоторые спят, растянувшись у костров. Десятка-два человек сгрудились около подобия столика, на котором идет азартная игра в карты. Банкомет, бородатый черный приискатель, держит в руках засаленную, разлохмаченную колоду карт и следит за игроками острым, настороженным взглядом. Изредка он вступает в короткие, энергичные перебранки с игроками. И тогда кажется, что вот-вот вспыхнет драка и поножовщина. Совсем по-военному составлены в козлы винтовки. Около них что-то вроде знамени, красный шелковый флаг на длинной палке. Далеко, в стороне от бивуачного шума, так что видно темную реку, перерезанную серебряным мечом луны, сидят на поваленной сосне двое. Один – типичный унтер-офицер старого времени. Рыжеусый, краснолицый, плечистый, ловкий, подтянутый, несомненно, отличный гимнаст. Лицо простое, ничего не выражающее. Лицо его собеседника гораздо интереснее. Это брюнет с курчавой, пышной и сине-черной шевелюрой. У него правильный нос, очень красивые темно-зеленые глаза, красивый рисунок бровей и губ. Под маленькой бородкой чувствуется сильный волевой подбородок. Этого человека можно было бы назвать красавцем, если бы не многое отталкивающее в его лице. Недоброе, пронизывающее, угрюмое выражение серых глаз, недобрая усмешка, злой изгиб красивых бровей. Лицо сильное, властно приковывающее, чувственное. Но холодно и неприятно на душе, если заглянуть в эти серые глаза. Кривая усмешка пугает. Одет он, сравнительно с другими из всех этих людей, очень хорошо, тепло, чисто и удобно. В хорошую кожаную куртку на меху, в кожаные галифе, удобные сапоги и военную фуражку, которая, впрочем, сейчас не на голове, а лежит около него на земле. На кожаном ремне висит кобура с наганом, а рядом с фуражкой на земле цейсовский бинокль и офицерская полевая сумка. Брюнет угрюмо слушает, что говорит ему рыжеусый тоном почтительного доклада. Прибыло их товарищ Трепицын, всего 20 человек. Главный у них Фролов, здоровый такой, рослый парень из Благовещенска. Из сибирских стрелков он, значит. Унтер-офицер на фронте был, а потом Благовещенск в прошлом году весной убрал. Есть у него, значит, и удостоверение. Помог для нас хорошее, как унтер-офицер и боевой парень. «Позови-ка его сюда, Демин, сам поговорю», – коротко бросает брюнет. Рыжеусый вскакивает совсем по-военному и быстрыми упругими шагами идет куда-то в конец лагеря. Брюнет вынимает коробку папирос лопата «Выдумка», закуривает, думает о чем-то, глядя на реку, оборачивается на приближающиеся голоса и треск сухих веток под ногами. Рядом с рыжеусом Деминым крупно шагает Фролов, белокурый гигант, чубастый, с ясными голубыми глазами. Подходит к брюнету молодцевато, подтянуто. Одет в армяк, в суконные солдатские штаны, ичиги, солдатскую фуражку. Прикладывают руку к козырьку. «Честь имею явиться, товарищ Трепицын, в ваше распоряжение!» «Здравствуйте, товарищ Фролов. Садитесь и расскажите, откуда и как вы сюда добрались. Я слышал, что вы на Бурее действовали в последнее время, против белых и японцев». «Было и такое. Сейчас расскажу вам, как и что». Серые глаза Трепицына упираются в голубые глаза Фролова. Хоть и не очень светло при луне и далеких кострах, но видит Трепицын, что из крепкого теста замешан этот белокурый гигант. Редко кто не опускал глаз перед взглядом Трепицына, но Фролов не опустил. С полминуты смотрят друг на друга жгучий брюнет и белокурый богатырь. «Рассказывайте», – медленно говорит Трепицын. «Все по порядку. Начинайте с Благовещенска. Я вас слышал, но должен знать все о вас, если хотите служить народной власти под моим началом». Фролов рассказывает, как брал он Благовещенск, как наступал на вокзал, как расправлялся с офицерами и буржуями. Довольно естественно и развязанно передает, как его арестовали при Мухине и как он попал к белым. Допрос, суд. «Дознались белые, как я бил их на вокзале и в городе, и приговорили меня к расстрелу. Да еще не сделана пуля для Фролова. Когда повели суда снова в тюрьму, стукнул я одного конвойного по голове, сбил другого с ног, да и через забор. Ночью выбрался из города, украл лодку и на ту сторону Зеи. А там нашел друзей-товарищей. Проводили они меня в штаб товарища партизана Шилова. А потом свой отряд организовал. Били нас несколько раз, да и мы не промах. Положили белых немало. На Бурее стало совсем плохо. Белые туда пришли, японцы. Последний раз пощипал я белых, когда их войска на пароходе шли. Да и решил к Хабаровску подаваться. Здесь чуть не пропали. Нарвались на засаду. Половину наших калмыковцев положили. Кое-кто разбежался. Вот 20 человек вывел. Услышал, что у вас есть особые полномочия от тайного революционного штаба. Ну и решил двигаться к вам. Вместе-то оно сподручнее. Дела у белых совсем табак. Бьют их наши на Уральском фронте. «М-да», задумчиво говорит Тряпицын, не сводя глаз с Фролова. «Дела их к концу идут. Красная армия гонит их. Скоро их столицу возьмут, Омск. А мы будем здесь, на Амуре, белых гадов крошить. Пощады им не дадим». «Вы, товарищ Тряпицын», — улыбается Фролов, «белых, вроде меня, не очень уважайте». «Белых?» — блестит глазами Тряпицын. «Гады! Перебить их всех до одного, никакой пощады ни офицеру, ни солдату, ни буржую, ни семьям их, ни гаденышам их вырезать всех!» Молчит некоторое время, потом снова говорит придушенным низким голосом. «Нынче весною я сюда пробирался в Сибирь из Самары. Тяжелый это был путь. В Иркутске меня поймали. Почуяли гады, что недаром я сюда пробираюсь. Не понравились их контрразведке мои ответы. Разговаривал я смело, не по-халуйски. Ударил меня один прапорщик по лицу. Не забуду я белым гадам этого удара. Тысячи их мне заплатят за это, дай только срок. Убежал я из контрразведки, солдатик один помог, вот как вам, Фролов. А потом из Иркутска бежал, пробрался в Благовещенск, оттуда в тайгу. Тряпицын закуривает папиросу, остро смотрит на Фролова. «Вы, Фролов, мне нравитесь, мне такие люди нужны. Если вы оправдаете мое доверие, я вам отдельный отряд дам. У меня целый план мобилизации крестьян разработан. Я хочу армию создать, и унтер-офицеры нам очень нужны будут». «На Хабаровск, думаю, идти, товарищ Тряпицын?» — с явным интересом спрашивает Фролов. «Нет, это нам не по силам, там японцев много. Я думаю, вниз по Амуру спуститься, к Николаевску. Белых гадов там немного. Японцев тоже мало. Я думаю, что Николаевск мы легко возьмем. Город хоть и небольшой, но богатый. Будет чем поживиться у буржуев. Но об этом с тобой завтра поговорим». Тряпицын поворачивается к рыжеусому Демину. «Не прозевать бы нам пароходов сверху от Хабаровска. Посты расставил? Так точно!» — совсем по-военному говорит Демин. «В 5 верстах ниже и в 5 верстах выше ребят посадил на берегу. Не прозеваем!» «Какие пароходы могут пройти?» «Сверху из Благовещенска почтовый барон Кофт идет. Снизу из Николаевска Боткинский и Люкс». «Эх, захватить бы!» — вздыхает Фролов. «Кишка танка!» — насмешливо цедит Тряпицын. «Но обстрелять? Обстреляем как следует. До сих пор еще ни один от нас целым не уходил. Ну ладно, пойдем спать. Демин, ты мне за порядок отвечаешь. Тряпицын озабоченно смотрит на тучи, надвигающиеся на луну. Дождя бы только не было. Плохо в дождь без крыши. Дождь наш самый главный теперь и неприятель. Ничего, товарищ Тряпицын, весело говорит Фролов. Как раздавим белых гадов, и крыша будет, и чифан будет, да и водка найдется. Вот возьмем Николаевск, то-то заживем.